Кирилл Гуленков, Генрих Шлиман, Троянский конь из бакалейной лавки. Огромное количество легенд ходит и о нашем следующем герое, имя которого стало символом непоколебимой настойчивости, целеустремленности, а также циничного делячества и варварства. Согласно мифу, который он сам создал, еще в раннем детстве маленький Генрих поставил перед собой фантастическую цель – найти гомеровскую Трою и обессмертить собственное имя. Для этого он заработал целое состояние и превратил свою жизнь в одну из самых занятных сказок в мировой истории. У этой сказки назидательный финал. Троя была найдена и стерта с лица земли.